Глава 6. Ждать пришлось недолго. Вскоре вернулся майор из СМЕРШа, но не один, а в сопровождении двух молодых мужчин. «Вот это и есть моя команда», — сказал он, указывая на своих спутников. «Прошу знакомиться». «Тарас», — отрекомендовался один из мужчин. «Мартын», — сказал другой. «Ну, а меня вы можете называть Марко», — добавил майор. То, что смершевцев было всего трое, удивило и участкового Аныська, и начальника районной милиции, и даже, кажется, Евгена Снегура. Начальник милиции даже выглянул в окошко, не расположились ли там наперекор остальные смершевцы. Но за окном никого видно не было. Растерянно произнес Павло Аныська. «Что такое?» — глянул на него Марко. «А, понимаю. Ты хочешь спросить, а где же все остальные? Я угадал?» «Ну...» — осторожно произнес Аныська. «А нет никаких остальных», — спокойно пояснил Марко. «Вот весь наш боевой отряд. 3 человека». «Но...» — покрутил головой участковый. «А ты не сомневайся», — улыбнулся один из смершевцев, назвавшийся Тарасом, и дружески хлопнул участкового по плечу. «Мы воюем не числом, а умением. Слышал такую мудрую поговорку? К тому же у тебя в подчинении целый боевой отряд милиционеров и ястребков. Разве не так?» «Оно, конечно, так, но...» Павло Аныська никак не мог прийти в себя. «Вот и не сомневайся», — все так же весело проговорил Тарас. «Главное — ввязаться в драку, а там поглядим. Кстати, ты не помнишь, чьи это слова?» «Моего деда», — мрачно ответил Аныська. «Припоминается, что-то такое он говорил мне в детстве». «Ну, вот видишь», — Тарас рассмеялся в голос. «У тебя гениальный дед. Кланяйся ему при случае от всего СМЕРШа». «Обязательно поклонюсь», — пообещал Павло. «Вот как только попаду на тот свет, так сразу же и поклонюсь». «А это пускай наши враги туда бегут на перегонки», — продолжая смеяться, сказал Тарас. «А мы с тобой погодим». Второе, что удивило Павла Аныська, начальника районной милиции и, возможно, даже Евгена Снегура, это то, что все трое смершевцев были в гражданской одежде. То есть в обычной крестьянской одежде, в которой ходят почти все обитатели мужского пола в Березичах и на окрестных островах. А потому и с виду они были селяне-селянами. «Удивлены нашими нарядами?» — усмехнулся Марко. «А чему тут удивляться? Все равно ведь не успеем мы к вам явиться. Так все сразу же узнают. Вот, мол, приехали люди из СМЕРШа. А коль так, то для чего лишний раз быть на виду? А в таких-то нарядах мы можем и слиться с народом. Попробуй вот так запросто узнай, кто мы такие. Особенно издалека или в ночное время». «Но оружие и кое-какие интересные штучки мы с собой прихватим», — добавил Тарас. «Уж без них мы к вам не отправимся». «Ну что, грузимся на подводы, да и поехали?» — спросил Марко. Погрузились и тронулись в путь. Ночью прошел дождь, и дорога, ведущая из районного центра в Березичи, раскисла самым беспощадным образом, так что порою даже и не понять было, что это в самом деле. Дорога или невесть, откуда взявшаяся река с черной, перемешанной с торфом водой. То и дело приходилось слезать с бричика и идти пешком, чтобы лошадям легче было тащить поклажу, а то и помогать лошадкам, вытаскивая колеса бричика из черной жижи. «Хочу вас спросить», — обратился Павло Аныська к Марку во время одной из таких процедур. «А говори мне ты», — сказал Марко. «И Мартыну с Тарасом тоже. А мы народ простой и не любим всяких парадов». «Это хорошо», — улыбнулся Павло Аныська. «А то ведь я тоже не очень люблю становиться во фронт». «Фронтовик?» — поинтересовался Марко. «Фронтовик», — ответил Павло. «Да только вот не довоевал я до победы. Ранение, госпиталь. А потом предложили стать участковым. Сказали, здесь тоже война». «Местный?» — спросил Марко. «Из Березичей», — ответил Павло. «Тут и родился». «Родители?» «Умерли в войну». Вздохнул участковый. «В войну многие поумирали». «Женат?» «Нет», — покрутил головой участковый, помолчал и добавил. «Да оно и хорошо, что не женат. А то, глядишь, получилось бы как с ним». Он кивнул в сторону Евгена Снегура. «Кстати, как он после такого-то?» «Сам видишь», — ответил участковый. «Вот бричку толкает, чтобы коням было легче. Воевать хочет с бандитами. А что у него в душе, откуда мне знать? Да тут и не спросишь». «Это да», — согласился Марко. «Не спросишь. Нет таких слов, чтобы спросить об этом. Не подведет, если что?» «Думаю, что не подведет». «Вот и хорошо». «Да. А спросить-то ты хотел о чем?» «Да вот», — помялся участковый, Смотрю я на тебя и в толк не возьму. Вроде ты и майор, и СМЕРШа. А по виду хуторянин хуторянином. Ты вообще кто?» «Так я и есть хуторянин», — улыбнулся Марко. «Из соседней области. Был им до войны». «А в СМЕРШе-то как оказался?» «Ну так война всему научит». «Это точно», — согласился Павло Аныська. «А Мартын с Тарасом?» «Они-то? Они тоже здешние. Правда, не хуторяне и не селяне, а из города. Мартын — бывший студент, а Тарас так и вовсе до войны играл на гармошке в ресторане. Там же пел и плясал. Артист». «Вот оно что. Ну а что делать-то будем? С чего начнем? Как будем выкуривать этих выродков из болот?» «А вот доберемся до места, там и поглядим», — уклончиво ответил Марко. До места добрались, когда уже начало темнеть. Когда подъехали к зданию, где был размещен сельский совет, а также комната милиции, в которой одновременно ютился и штаб Ястребков, навстречу приехавшим выбежал председатель сельсовета Михаил Хижняк. И с ним несколько ястребков с оружием. Лица у них были встревожены. «Ну, приехали!» — воскликнул Михаил Хижняк. «Слава Богу! Хорошо добрались, без приключений. А это кто с вами?» Окинул он взглядом троих смершевцев. «Потом», — отмахнулся Аныська. «А что это вы такие перепуганные?» «Будешь тут перепуганный, черти что творится!» Удрученно произнес председатель сельсовета. «Тут у нас опять приключения». «Что, еще кого-то убили?» Холодея спросил участковый. «Ну, до этого, к счастью, не дошло», — махнул рукой Михаил Хижняк. «Но...» «А что такое? Да говори же, а то причитаешь, как баба. Что случилось? А ты зайди внутрь и увидишь все сам», — сказал председатель сельсовета. Недоуменно, пожав плечами, Павло Аныська направился в сельсовет. Все трое смершевцев пошли за ним следом, и председатель тоже. Вид внутри сельсовета был такой, что не приведи и помилуй. Все разбросано, разорвано, изодрано. Хмыкнув, участковый открыл дверь в комнату милиции. Там было то же самое. «Вот», — сказал председатель сельсовета. «Видел? Хорошо, хоть не подожгли». «Как это случилось? Когда?» — спросил Аныска. «А как только вы отбыли в район, так вскоре и случилось», — сказал Михаил Хижняк. «Будто знали, что вы отъехали». «А где же был ты сам?» — спросил Аныська у Хижняка. «Дома я был», — сказал Михаил Хижняк. «Корова у меня прихворнула. Ждал деда Василюка. Ну, нашего лекаря, ты его знаешь». «А ястребки?» — спросил участковый. «Откуда мне знать?» — пожал плечами председатель. «Тоже, наверное, сидели по домам. А для чего им здесь толкаться без надобности?» «И что пропало?» — спросил участковый. «У меня вся моя документация», — ответил Михаил Хижняк. «У тебя? Не знаю». «Вот только не понимают, чего же все-таки они не подожгли сельсовет». «Не хотели привлекать лишнего внимания, вот и не подожгли», — сказала Аныська. «Все-таки белый день, а не темная ночь». «Что же тут непонятного? С народом говорил?» «Кто-то же их видел, этих поджигателей». «Да что толку?» — махнул рукой председатель сельсовета. «Может, и видели, да разве скажут». «А вы сами кого-нибудь заметили?» — спросил участковый у ястребков. «Если бы». Вздохнул один из них. «Мы прибыли сюда, когда уже они ушли». «Ну вот, вы сами все видели и слышали». Глянул участковый на смершевцев. «В общем, как всегда. Ладно, гляну, что они там натворили у меня». Павло Аныська подошел к своему столу и шкафчику рядом со столом. Смершевцы пошли за ним. Определял пропажу участковый недолго. «Похоже, документы они у меня забрали», — с недоумением произнес он. «А больше здесь ничего и не было. Ни в шкафчике не было, ни в столе». «Какие именно документы?» — спросил Марко. «Какие были, такие и забрали. Протоколы осмотра места происшествий, тех хуторов, где побывали бандиты. Всякие справки и донесения, которые я не успел отправить в район». «Что же ты их хранил-то в таком месте?» — укоризненно спросил Тарас. «Ведь это же важнейшие сведения». «А где мне еще их хранить?» Пожал плечами участковый. «Больше негде. Не в собачьей же будке. Да, вот еще. Похоже, что также пропали все бандитские письма». «Какие письма?» — не понял Марко. «Которые бандиты оставляли на местах после своего присутствия», — хмуро пояснил Павло Аныська. «На воротах сожженных хуторов, на стволах деревьев, на кладбищенских крестах. Это из тех, четыре из которых ты дал мне?» — уточнил Марко. «А то какие же?» «Так...» — почесал затылок Марко. — Очень даже интересно. «А вы, я извиняюсь, кто такие будете?» Вмешался в разговор председатель сельсовета, обращаясь к Марку и одновременно к Мартыну и Тарасу. «Это товарищи из СМЕРШа», — сказала Ныська. «Откуда?» — с недоумением спросил председатель. «Прибыли к нам, чтобы бороться с этими болотными выродками», — пояснил участковый. «А-а-а», — протянул Михаил Хижняк. «А почему?» «Потом, мил человек, потом», — перебил его Тарас. «Чуть позднее мы скажем тебе все, что ты должен знать. А пока позволь нам немного поудивляться. А ведь, похоже, — глянул Тарас на участкового, — что ты прав, то есть этот ваш неуловимый Перемога и впрямь где-то совсем рядышком». «А я что говорю?» — буркнул участковый. «Ты рядом, милая моя, ты рядышком, красотка», — пропел Тарас нарочито беззаботным голосом. «Ты мне роднее и милее, чем кабаки и водка. Ой, как же мне нравится такой расклад. Люблю, знаете ли, когда врага можно потрогать и пощупать. Ну что, командир, поговорим, как нам жить дальше?» Глянул Тарас на Марка. «Чую, напрашивается такой веселый разговор». Совещались здесь же, в разгромленном бандитами сельсовете. В разговоре принимали участие смершевцы, участковый, председатель сельсовета Евген Снегур. Ястребков отправили наружу караулить. За оконцем сельсовета была уже непроницаемая тьма, какая только и бывает в полесских болотах, когда небо затянуто тучами и не видно ни месяца, ни звезд. Михаил Хижняк хотел зажечь лампу, но Марка его остановил. «Не надо зажигать лампу», — сказал он. «Или ты не знаешь, как удобно стрелять из темноты на свет?» «Да знаю я», — вздохнув, ответил председатель. «Ну, тогда и вовсе хорошо», — раздался в темноте голос Тараса. «Между прочим, в темноте и беседуется, и думается гораздо лучше, чем на свету. Да и многие другие дела в темноте делать лучше, чем на свету. Доказано наукой. Так что никакого света». Посидели, помолчали. Откуда-то из-за окна раздавались глухие, протяжные, низкие звуки, будто бы их издавал спавший где-то в темноте какой-то невиданный великан. «Вот как у вас болото-то распелось», — сказал Марко, вслушиваясь в темноту. «Да, болото у нас певучие», — согласился Михаил Хижняк. «Порой такие концерты устраивают, что заслушаешься. Век здесь живу, а привыкнуть не могу». «Тебя, кажется, интересовало, кто мы такие и почему нас всего трое?» — спросил Марко у Хижняка. «Да, ну, в общем, мне хотелось бы знать подробнее, если можно. Все-таки я здесь самая главная власть. Мы из СМЕРШа. Переводится как «смерть шпионам». Ну и всяким бандитам, которые сидят у вас по болотам. Понятно?» «Понятно-то, ну понятно. Да только вас всего трое. Ну а вы для чего? Милиция, ястребки, народ». «Хе, народ. А ты не хекай. Наступит такое время, когда народ будет нам помогать, причем с радостью и осознанно, а не из-под палки. Когда это еще будет? А убивают и жгут эти выродки уже сейчас. Скоро наступит, вот увидишь. Для того мы сюда и прибыли». «Твоими бы устами да мед пить!» — хмыкнул в темноте председатель. «А ты не сомневайся!» — раздался голос Тараса. «Ты верь! Излучай, так сказать, оптимизм! На то ты и советская власть в здешних местах, чтобы сиять оптимизмом!» На этом председатель ничего не сказал и лишь вздохнул в темноте. Вздох этот был красноречив и очень понятен. Как же тут излучать оптимизм, когда покамест даже керосиновую лампу зажечь боязно? «Эхе-хе, плохи наши дела. Нам бы где-нибудь обосноваться», — сказал Марко. «Не будем же мы ночевать под открытым небом». «Ну так поселяйтесь у меня», — сказал председатель. «В чем же дело? У меня, конечно, не панские хоромы, но поместимся». «Э, нет», — запротестовал участковый, — «у тебя нельзя». «Это почему же так?» — не понял председатель сельсовета. «Потому что у тебя семья, жинка, дети, старуха, мать». А вдруг эти, которые из болота, захотят пострелять в наших гостей? Ведь, я думаю, уже все березичи знают, что к нам прибыл СМЕРШ бороться с бандитами. Ну, а коль знают, то, я думаю, будут стрелять. Или, может, тебе мало Евгена? Евген, ты здесь? Прости, за такие слова вырвалось». Евген Снегур лишь тяжко шевельнулся в темноте и ничего не ответил. «Так как же быть?» — расстроенным голосом спросил председатель. «Ведь и в самом деле, не оставлять же людей на улице. И в клуне их не поселишь. Где же это видано, чтобы гостей селили в клуне?» Клуня. Сарай для сушки снопов, молодьбы и хранения хлеба. «Значит, пускай поселяются у меня», — сказал участковый. «Я живу один, места хватит всем». «Так ведь и в тебя могут стрелять», — возразил Михаил Хижняк. «Ну так и я могу стрелять тоже», — возразил участковый. «В отличие от тебя, знаем мы, какой ты стрелок». «Да и мы умеем стрелять тоже», — отозвался из темноты Тарас. «А тогда и вовсе нет никакой беды», — рассмеялся участковый. «Уж вчетвером-то мы как-нибудь отобьемся. Марка, а вы-то как сами смотрите на то, чтобы поселиться у меня?» «Нормально смотрим», — сказал Марка. «Пока можно пожить и у тебя, коль не гонишь. Ну и, конечно, будем иметь в виду и Клуню. Как запасной вариант». «А тогда пошли», — сказал участковый, поднимаясь и натыкаясь в темноте на всяческие обломки, валявшиеся под ногами. «Черт, шагу не ступишь!» Все шесть человек, трое смершевцев, участковый, председатель сельсовета Евген Снегур вышли на улицу. «А темно-то как?» — впервые за все время отозвался Мартын. «Он вообще был человеком немногословным. Хоть бы какая звездочка блымкнула». «Ничего, блымкнет», — сказал на это Тарас. «Что-нибудь обязательно блымкнет. Уж без этого в нашем деле никак». Павло Аныська коротко свистнул. Из темноты раздался ответный свист, и вскоре перед участковым и его спутниками возникли три едва различимых во тьме силуэта. Это были ястребки, выставленные в охранение. «Что, тихо?» — спросил у них участковый. «Вроде бы тихо», — ответил один из ястребков. «А тогда снимайте дозоры и по домам», — сказал участковый. «А завтра утром быть в сельсовете. Будем ликвидировать разруху. Всем понятно?» «Понятно», — отозвались три голоса в темноте. «Кстати, а куда подевался Алекса Цыганок?» — припомнил участковый. «Что-то его не видно и не слышно». «Да кто ж его знает, куда он подевался?» — неуверенно произнес один из ястребков. «Днем-то он был здесь, а вот как начало темнеть, так и пропал. Появится утром, куда он денется?» «Бабу, наверное, нашел наш Алекса», — хохотнул в темноте другой ястребок. «Какую-нибудь вдовушку. Их много в Березичах, да и на хуторах хватает». «Алекса хлопец на это дело проворный. Так что...» «Вдовушка — это, конечно, хорошо», — согласился участковый. «С нею, я думаю, потеплее, чем в ночном дозоре. А только... В общем, как только Алекса завтра объявится, скажите ему, чтобы бежал ко мне. Скажите, что я его очень хочу видеть». «И я тоже», — раздался из темноты голос Евгена Снегура. Это было настолько неожиданно, что все разом притихли. «Ага», — отозвались ястребки в три голоса. «Обязательно скажем». И они растворились в темноте. «Надо бы чего-нибудь перекусить на сон грядущий», — сказал Павло Аныська, когда привел гостей к себе в дом. «А для этого нужно зажечь лампу. В темноте какая же вечеря?» «Так и зажигай», — сказал Марко. «Не век же толкаться в этой окаянной темноте. Ставни-то на оконцах имеются?» «Имеются», — сказал участковый. «Ну вот и хорошо», — проговорил Марко. «Прикроем ставни поплотнее, да и ладно. Ну и, конечно, не будем близко подходить к окнам. Сколько окошек в твоей хате?» «Три», — сказала Аныська. «Подходяще», — сказал Марко. «Три — это не 10. В три окошка попасть труднее, чем в 10». «Это так», — согласился участковый. Он закрыл ставни и зажег керосиновую лампу, висевшую под потолком. Свет от лампы, конечно, был не слишком ярким, но все равно после темноты он резанул по глазам так, будто это была не керосиновая лампа, а истинное солнце. «Да у тебя просто панские хоромы», — огляделся Тарас, когда глаза привыкли к свету. «Целых две комнаты. А еще и сенья и камора», — добавил участковый. «Дом остался от родителей. Жить можно». «Камора. Кладовая». «И даже жениться», — добавил Тарас. «Что ж, не женишься? Ты вот какой видный парубок. К тому же при власти, да еще и просторный дом. Любая за тебя пойдет». «Не доженить бы сейчас», — сказала Ныська. «Сам видишь, какие у нас дела. Сплошные похороны, а не свадьбы. Вот наведем порядок, и уж тогда... А то, не дай бог, получится, как у Снегура». «Может, ты и прав», — согласился Тарас. «Но как бы там ни было, когда надумаешь, не забудь пригласить на свадьбу. Уж очень мне по душе здешние свадьбы. Ах, так что не забудь. Явимся всем личным составом, с богатыми свадебными подарками, само собой». «Обязательно приглашу», — улыбнулся Павло. «Не забудь только оставить адрес, а то где я тебя буду искать? Ради такого случая обязательно оставлю. И прибуду в обнимку с гармошкой. Ты знаешь, как я умею играть на гармошке? Никто так не умеет, как я. В былые времена публика просто-таки рыдала от восторга. Ах, где те былые времена? Куда они подевались, а, Павла? Аныська ничего не ответил и стал накрывать на стол. Достал хлеб, соленые огурцы, маринованные грибы, шмат сала. «Ого!» — прищурившись, весело сказал Тарас. «Богато живут в ваших краях. Но и мы прибыли не с пустыми руками. Мартын, доставай из наших запасов». Мартын порылся в вещмешке, извлек оттуда две банки тушенки, галеты, сахар и пачку чая. «Вот», — сказал Тарас, — «чай. Самый настоящий, редкий напиток по нынешним временам». «Ну, мы такого здесь не пьем», — сказала Аныська. «У нас другие напитки». «А какие?» — спросил Тарас. «Завариваем листья смородины, брусники, черники. В лесу и на болотах много всяких трав. Вот их и завариваем». «Тоже неплохо», — согласился Тарас. «Что ж, угощай тогда своими деликатесами, коль оно так. А может, добавим ради знакомства еще что-нибудь?» Осторожно поинтересовался участковый. «Это что же именно?» — весело спросил Тарас. «Здесь необходимо уточнение». «Понятно, что». Все так же уклончиво произнес участковый. «А что, это дело у тебя имеется?» — рассмеялся Тарас. «Говорю же, богато живешь». «Ну так как же в селе и без этого дела?» — развел руками Павла Аныська. «Без него никак». «Отставить!» — спокойным отеческим тоном произнес Марко. «Как-нибудь в другой раз». «Да!» — по-гусарски склонил голову Тарас. «Это мы понимаем. Не до самогонки. Вот так и проходят все земные радости. Ни тебе выпить, ни...» Он не закончил и театрально взмахнул рукой. Когда с ужином было покончено, Павло Аныська сказал. «Значит, такое дело. Размещайтесь в этой большой комнате, а я лягу в другой комнате передней. Или даже, нет, в сенях». «Почему не наоборот?» — спросил Марко. «Ну, так к гостям лучшие места», — сказал участковый. «А в сенях что же, не дует и не капает?» — спросил Марко. «Да я привыкший», — ответил участковый. «Летом я всегда сплю в сенях, с самого детства». Марко хотел спросить еще что-то, но не успел. Откуда-то из темноты вдруг раздалась автоматная очередь. Вначале одна, затем еще две. Пули захлопали по закрытым ставням, зазвенело стекло. Мартын одним прыжком подбежал к лампе и погасил ее. В руках у него был автомат. Автоматы оказались в руках и у Марка с Тарасом. Павло Аныська выхватил из кобуры пистолет. «Занять позиции окон! У каждого окна! По человеку! Не высовываться!» — скомандовал Марка. «Я в сени!» — крикнул участковый. Из темноты раздались еще четыре очереди. Правда, на этот раз все пули ушли выше, в деревянную крышу дома и в беспросветное темное небо. Марко, Тарас и Мартын выпустили в темноту ответные очереди. Несколько раз сухо хлопнул пистолет участкового. Стреляли вслепую через запертые ставни. Чтобы их открыть, надо было выйти из дома, а это было опасно. Затем на короткое время стрельба стихла, а потом возобновилась. Правда, стреляли уже не по дому участкового, а где-то в стороне. Но выстрелов было много. То и дело раздавались автоматные очереди, щелкали винтовочные выстрелы и даже ухнула граната. «Это ястребки!» — пояснил участковый. «Услышали, что у нас тут стрельба и бегут к нам на помощь». «А стреляют в кого?» — спросил Марко. «Ну, наверное, есть в кого», — пожал плечами Аныська. «Может, натолкнулись на бандитов? Те в них, а они в ответ. Думаю, скоро все выяснится». Стрельба в отдалении впрямь вскоре утихла. «Подождем», — сказал участковый. — Сейчас должны прибежать ястребки, и все нам расскажут. — Что, все целые? — спросил Тарас. — Отзовитесь из тьмы. — Вроде все, — ответил Марк. — А ты-то сам как? — А что со мной станется? — беспечно произнес Тарас. — Стало быть, с боевым крещением всех нас, дорогие мои товарищи, с почином. А ведь в самом деле этот волк совсем близко. Я говорю об их атамане Перемоги. «Не успели мы прибыть в село, как они уже про нас узнали и прислали нам горячий привет». За окном послышался топот и приглушенные голоса. Спецназовцы схватились за оружие. «Это, наверное, ястребки», — предположил участковый. «А хрен их поймет в темноте, ястребки они или вороны», — сказал Тарас. «Если что, у своего окошка». «Эй!» — раздался из темноты голос. «Вы там, живые? Если живые, то отзовитесь, это я, Алекса Цыганок». «Живые!» — крикнул в ответ Аныська. «А тогда пускайте меня в дом, и Евгена тоже. Надо поговорить». «Входите!» — крикнул участковый. «А все прочие пускай остаются во дворе и караулят».